Глава 8. Как и несколькими часами ранее, первым, кого я увидел на подходе к парку, был Арчи Акталина. Только на этот раз я был не с Эксара, а с Валерий. Лучшего повода, чтобы представить ее как мою невесту всем значимым аристократам страны, а заодно и пригласить кого-то из них на наш прием по случаю помолвки, просто не будет. Навязываться я никому не собирался, но вопрос обязательно всплывет. А я не постесняюсь намекнуть. Захотят — приглашу. Нет, так нет. С этой точки зрения Арчи был крайне удачным выбором для начала общения. Уж он-то точно не постесняется задать соответствующий вопрос. И увидев его реакцию, можно будет решать, что делать с остальными гостями. «Ну ты даешь, Виктор!» — восхищенно раскинул руки Арчи. «Поздравляю! Вот от души!» «Благодарю, Арчи!» — с улыбкой склонил голову я. «Позволь представить тебе мою невесту, Валерий Балари, вольную аристократку. Валерий — это Арчи Акталина, наследник рода Акталина». Господин Акталина склонила голову Валерий. «Госпожа Балари!» — легко кивнул в ответ Арчи и перевел взгляд на меня. «А правда, что ты дал слово не жениться ни на ком, кроме госпожи Балари, ни при каких обстоятельствах? Или слухи все-таки переврали формулировку?» Я лишь усмехнулся. Слухи, которые курсируют в аристократической среде, очень специфичная вещь. Формулировки в них не перевирают. Если уж кто-то сподобился передать чьи-то слова, то формулировка будет точное слово в слово. Иначе за очернение чужой репутации можно и объявление войны получить. Ну или как минимум вызов на дуэль. Поэтому своим уточнением Арчи давал мне шанс сейчас отделаться ничего не значащим замечанием. То есть... не подтвердить и не опровергнуть однажды сказанное, а как бы спустить на тормозах. Молчаливо дать понять, что я погорячился и буду искать выход из этой ситуации. В принципе, со скидкой на молодость, и если бы моя свадьба с другой девушкой состоялась несколько лет спустя, мне бы даже это сошло с рук. Да, многие аристократы поморщились бы. Кто-то наверняка высказался бы пренебрежительно в адрес юношеской горячности. Но сошло бы. Особенно если бы невестой стала девушка из значимого рода. Ее родня всячески поддерживала бы меня на приемах. Я так понимаю, на это и намекал Арчи. Предельно завуалировано, но я его понял. А заодно, если бы я ответил так, как он хотел, между мной и Валерий был бы вбит клин. Да уж, наследник рода из десятки сильнейших, каким бы простым и открытым в общении человеком он ни казался, просто не мог не вкладывать в свои действия 2-3 слоя подтекстов. И еще не факт, что я прочитал сейчас их все. «Правда», — спокойно кивнул я. Арчи удивленно вскинул брови. «Я ни в коем случае не желаю ничего плохого очаровательной госпоже Балари», — учтиво кивнул девушке он. «Но в нашей жизни, к сожалению, бывают прискорбные случайности. Малочисленный род просто не может себе позволить остаться без наследников». «Признанных бастардов никто не отменял», — слегка улыбнулся я. Взгляд Арчи стал задумчивым. «То есть твое решение твердо», — сделал вывод он. «Арчи, давай на чистоту», — хмыкнул я. «Я прекрасно понимаю, что желающих прибрать к рукам будущего владыку будет много. Особенно сейчас, когда я выиграл турнир и тем самым привлек к себе внимание всей империи. Мне не нужны ни случайности, ни подставы, ни любые другие игры вокруг этой темы. Я свой выбор сделал. И я обезопасил любимую невесту как мог. Надежно ведь?» «Да, пожалуй», — уважительно кивнул Арчи. «Несколько слишком радикально, я бы сказал, но тебя можно понять. Госпожа Балари, я надеюсь, вы оценили поступок вашего жениха. Такое самопожертвование редко увидишь среди аристократов». Намек на низкий ранг моей невесты был довольно прозрачным. Воин не пара гению. И профессионал тоже. А мастером до рождения ребенка она не станет уже точно. Просто не успеет. Я же вполне могу дорасти до эксперта к тому времени. Однако намек Арчи можно было трактовать двояко. В том числе и как восхищение моей готовностью рискнуть будущим рода ради любимой женщины. В наложницы ни одна нормальная аристократка не пойдет, а значит, в случае чего мои дети будут слабее, чем если бы я нормально женился. Моя невеста, как умная и осторожная девочка, предпочла не заметить неприятный намек в свой адрес. «Безусловно, господин Акталина», — улыбнулась Валерий. «Когда свадьба?» — поинтересовался Арчи. Я, к сожалению, тоже был не в том положении, чтобы отдергивать наследника великого рода. Да и выкрутился бы он легко, его намек действительно можно было трактовать по-разному. К тому же именно сейчас Арчи был мне нужен. «Не гони коней, мы еще даже о помолвке официально не объявили», — насмешливо произнес я. «Серьезно?» — изумился Арчи. «Ладно, когда помолвка?» Пока мы с Валерией шли отсюда от арены, мы успели обсудить сроки. «Через 2 недели», — ответил я. «Организуем небольшой прием. Хотя...» Я с молчаливым вопросом глянул на Арчи, и тот меня не разочаровал. «Не только для узкого круга самых близких, я надеюсь?» — спросил он. «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Если ваше расписание позволит вам посетить наш прием, мы будем очень рады вас видеть, господин Акталина». «Переигрываешь», — фыркнул Арчи. «Но посыл я оценил. Жду приглашения». «Обязательно пришлю», — кивнул я в ответ. «Что ж, начало положено. Есть у меня еще один высокопоставленный знакомый, который почти наверняка примет мое приглашение. Амисат Рамсей. А после этих двоих все станет проще. На прием, где будут присутствовать аж 2 представителей родов из 10 сильнейших, другие гости придут куда охотнее, чем просто к будущему владыке в моем лице. Чую, Валерина мается с организацией приема. Малым он уже точно не получится». Распрощавшись с Арчи, я бросил взгляд на невесту. Та довольно улыбалась. Уж не знаю, как она на самом деле относится к Арчи, но значимость его согласия она явно оценила. И резко возросшие масштабы нашего приема ее, похоже, ничуть не пугали. «Ну и отлично. Где там Амисат?» Азума Миками издали наблюдал за разговором наследника рода Акталина с Виктором Дамар. «Значит, ни на ком больше не женится», — пробормотал владыка-артефактор. «Подтвердил», — уточнил его младший брат. Эксперту было намного сложнее обострить свое зрение так, чтобы читать по губам с 30 метров, а артефактов с такими свойствами практически не было на рынке. Оставалось лишь ждать ответа от более сильного брата. Владыка кивнул. «Это можно использовать», — ухмыльнулся Азума Миками. Младший брат посмотрел на него с недоумением. «Ты еще скажи, что хочешь добить этот род», — произнес он. Азума Миками покосился на брата и промолчал. Тот уже и сам понял, что глупость сморозил. Даже если бы это было так, нельзя такие вещи подтверждать на публике. Слишком много вокруг людей. И кто знает, как эти слова могут аукнуться. «Говорят, невесту Виктора уже похищали», — нейтрально произнес младший брат. «И что?» — оживился Азума Миками. «Освободили менее чем через сутки, а потом вместе с Шичи отомстили обидчику так, что сам император порицание высказал». «А, однодневная война Шичи-Чирути», — вспомнил Азума Миками. «Да, слышал я эту историю. И про похищение теперь припоминаю. Это же там мальчишка сглупил и не позвал учителя». «Эксара тогда не было в городе», — покачал головой младший брат. «А где он был?» «На открытии региональных игр». «Пф», — отмахнулся Азума Миками. «Что, Эксара не мог прилететь в столицу на пару часов ночью? Не днем же они чужую базу штурмовали. Да даже если Эксара не мог сам, он мог попросить своего друга Арикута подменить его. Пообещал бы потом точно так же подсобить при случае». Рикута только счастлив был бы. Возможность козырнуть тем, что на его стороне выступит еще один владыка, позволила бы ему при необходимости припугнуть очень и очень многих. Нет, брат, этот пацан сглупил. Типа самостоятельный он, а как же? Без головы только. Но зато самостоятельный, да. Младший брат молча плечами пожал. Спорить с желчным старшим, тем более на людях, он смысла не видел. Но и высказываться о Викторе в пренебрежительном тоне он не хотел. Мальчишка почти наверняка станет владыкой, а ему самому высший ранг не светит. Зачем наживать таких врагов? «Ни на ком не женится», — «Так, так, так», — быстро ушел в свои мысли Азума Миками. «Хорошо. Посмотрим, из какого ты теста, Виктор Дамар». Амисата в толпе гостей я сходу не увидел, зато наткнулся взглядом на матриарха Басир. Убегать от знакомых, тем более таких, было не принято, так что я улыбнулся и двинулся ей навстречу. «Поздравляю, господин Дамар», — улыбнулась матриарх Басир после стандартного обмена приветствиями. Валериана уже знала, и сегодня моя невеста ее явно не интересовала. «Красивый бой, очень громкая победа и деньги», — продолжила матриарх Басир. «И много денег», — с улыбкой кивнул я. «Благодарю». «Что скажете теперь о моем предложении?» — поинтересовалась она. «А вот тут, боюсь, я вас разочарую», — с сожалением покачал головой я. «На эти деньги у меня уже есть свои планы. Если бы я не выиграл турнир, еще могли быть варианты. Но сейчас...» «Как раз достаточно денег для реализации самых смелых амбиций», — понимающе кивнула матриарх Басир. «Да», — подтвердил я. В общем-то, я даже не лгал. В прошлый раз матриарх Басир предлагал мне инвестиции в ее бизнес по производству украшений артефактов. Не то чтобы это была очень интересная для меня сфера, но если бы мне не хватило выигрыша на выкуп нового квартала защитной линии, я действительно мог бы подумать об инвестициях. Правда, только до сегодняшнего дня. Курс на статус имперского рода исключал сотрудничество с кланами. Даже такое необременительное, как предлагала мне матриарх Басир. Меня сами кланы не поняли бы, если бы однажды вдруг обнаружили, что сотрудничают с имперским родом в моем лице. Это было бы просто нечестно с моей стороны по отношению к деловому партнеру. «Мне жаль», — легко улыбнулась Басир, — «но, возможно, мы с вами еще найдем точки соприкосновения». «Вполне возможно», — улыбнулся в ответ я. Радует, что матриарх Басир спокойно отнеслась к моему отказу. Портить отношения с ней мне не хотелось. Несмотря на то, что сотрудничество с кланами для меня фактически закрыто, это ничуть не мешает нам общаться. И на приемах, и за их пределами. Жизнь не ограничивается только бизнесом. Когда мы распрощались с матриархом Басир и двинулись дальше вглубь парка, буквально через 10 метров нам преградил дорогу незнакомый аристократ. Лет 50, в строгом черном костюме и с проседью в волосах. Судя по внешности, это был какой-то родич одного из моих соперников по турниру — Джао Ямсо. Я остановился и вопросительно приподнял брови. «Приветствую, господин Дамар!» — приветственно кивнул незнакомец и представился. «Чон Ямсо, глава свободного рода Ямсо». «Рад познакомиться, господин Ямсо», — кивнул ему в ответ я. Он слегка прищурился. Не понравилось ему, что я кивнул ему как равному. Однако я был в своем праве. А личный возраст в общении глав родов — ситуативная штука. Он чаще всего принимается во внимание тогда, когда старшему хочется встать в позицию слегка свысока по отношению к младшему. А по положению наши роды не так уж сильно различались. Ямсо сейчас даже на середнячков не тянули, как и мой род. «Позвольте представить вам мою невесту», — продолжил я. «Валери Балари, вольная аристократка». «Господин Ямсо», — склонила голову девушка. «Госпожа Балари», — вежливо кивнул ей в ответ тот. Ямсо окинул ее беглым взглядом, но вдаваться в детали не стал и перевел взгляд на меня. «Поздравляю с победой, господин Дамар», — улыбнулся Ямсо. «Когда вы выиграли у моего сына, я, признаться, опешил. Но сейчас вижу, у Джао не было шансов». «Благодарю», — улыбнулся в ответ я. «Господин Дамар, как вы смотрите на совместные тренировки?» — спросил Ямсо. «Уверен, мы можем многое дать друг другу». «Вы имеете в виду тактические тренировки?» — уточнил я. «Приближенные к реальным», — кивнул Ямсо. «У нас есть два тренировочных костюма от Рамсей как раз на мастеров. Вы с Джао вполне можете провести бой с использованием артефактов». «Матч-реванш», — слегка улыбнулся я. «Не возражаю. Артефакты действительно могут серьезно изменить расклад сил». Ямсо довольно улыбнулся. Ему явно тяжело было смириться с поражением сына, и он волей-неволей искал оправдания. Я сейчас позволил ему считать, что при других обстоятельствах Джао вполне мог выиграть, и это настроило главу рода на благодушный лад. Что же касается совместных тренировок, я обещал их Джао еще на песке арены, так что глава рода Ямсо не мог встретить отказ от меня. И вполне вероятно, он это знал. «Тогда мы будем ждать вашего визита, господин Дамар», — произнес Ямсо. «Я постараюсь с ним не затягивать», — ответил я.